Усманов, неучтенный фактор, охота, охота, вашу мать, тихо прошипел я, медленно осматривая свои истерзанные стопы ног, стараясь приложить сорванные мясистые листья растений так, чтобы перекрыть кровоточащие порезы. Какого хрена здесь происходит? Как меня вообще сюда занесло? Эти вопросы были вполне понятны с моей стороны. Когда-то, не так давно, меня звали просто Андрей Семенов. Я действительно раньше был обычным студентом, увлекался изучением истории и археологии. Но кто же знал, что в один прекрасный момент я очнусь неизвестно где, в теле измученного мальчишки, бегая по острым как бритвы скалам. Такого сюрприза я совершенно не ожидал, но сейчас это было неважно. Буквально через минуту после того, как появился здесь, и осознал это слабое и тщедушное тело, поблизости я услышал какой-то странный рев. Честно говоря, я просто не ожидал подобного. Это был рев ярости, и почему-то я почувствовал серьезный испуг, и мне сразу же захотелось спрятаться как можно глубже, вжаться между этих камней, обдирая собственное тело буквально до костей. Мое сердце буквально билось у меня в груди, словно испуганная птица, пытаясь найти выход из сложившегося положения. Честно говоря, уже только потом, когда вспоминал это чувство и все ощущения, только тогда я понял то, что ощущал на самом деле. Тот самый легендарный животный страх и ужас, которые могли испытывать предки людей на Земле в каменном веке при столкновении с опасным и сильным хищником. Только потом я услышал, что этот монстр, которого я испугался заранее, пытается выкрикивать для меня вполне членораздельные слова. Он искал какого-то Хирдара. Так, может быть, это я, но сейчас я не мог ничем ответить на подобный крик. Только по той причине, что мне в первую очередь следовало опасаться того, кто пришел по мою душу. Да-да, я чувствовал угрозу, исходящую от хозяина этого жуткого рычания. А значит, можно было понять и тот факт, что ничего хорошего меня при этой встрече просто не ожидает. Заполошно оглянувшись по сторонам, я неожиданно заметил странную трещину, словно щель, ведущую куда-то вглубь этих острых скал. Уже только поэтому можно было понять, что мне нужно искать выход. И я этим занялся изо всех сил. Медленно приподняв руку и протянув ее в сторону, я увидел, что она тонкая и какая-то слишком хрупкая, что ли. Пальцы были длинными, хотя и достаточно гибкими. А вот силы у меня было явно гораздо меньше, чем у обычного тела человека. Аккуратно оглянувшись, я понял, что мой противник застрял где-то между скал. И поэтому я аккуратно, стараясь не шевелить ни один камень поблизости, скользнул в замеченную мной расщелину. Заметив тот факт, что за мной тянется кровавый след, из-за моих разодранных в кровь ног, я постарался сорвать попавшиеся мне поблизости несколько листов растений, совершенно даже не задумываясь в тот момент по поводу того, какую опасность сами эти растения могут для меня представлять. Мне нужно было срочно остановить кровь. Я понял сразу, что обнаружить меня проще всего по кровавым следам. Естественно, что допускать подобного было нельзя. Мой потенциальный противник, который сейчас старательно охотился на меня по неизвестной мне причине, легко и просто обнаружит меня, благодаря этой кровавой дорожке. Быстро прилепив листья к ногам, я чуть ли не на четвереньках, едва не завывая от боли, которую мне доставляли острые камни, вонзающиеся в коленки, постарался заползти внутрь расщелины. Все это было сделано только для того, чтобы не оставлять кровавых следов, которые тянулись за моими разрезанными ступнями. Забравшись в эту расщелину, я постарался примотать эти листья к ногам, только вот привязать их было просто нечем. Что же делать? Голос, яростно завывающий какие-то странные слова, похожие в чем-то чуть ли не на похоронный марш, я старался не слушать, так как один этот звук заставлял меня вздрагивать и сжиматься от ужаса. Я словно чувствовал исходящую от него злобу и ненависть. Уже только поэтому мне следовало бы понимать, насколько опасная ситуация сложилась вокруг меня, и как меня вообще угораздило в нее попасть. Пытаясь хотя бы вспомнить то, как мог бы сюда попасть, я ничего не смог понять. По той причине, что последнее то, что я помню, это была веселая пьянка с моими друзьями по поводу окончания очередной сессии. Неужели мы так допились, что зеленые чертики сами пришли за мной, чтобы оторвать мне голову? Видимо, белочки уже отказывались иметь дела с русскими студентами. А как же еноты? Почему енот не пришел? Честно говоря, я был бы рад его сейчас увидеть, вместо того страшного существа, которое шло сейчас за мной. Смешно звучит страшное существо, Честно говоря, я даже не знал, что там за чудовище идет по мою душу. Подумав об этом, я едва не расхохотался в полный голос, так как просто вспомнил одну свою соседку, у которой была маленькая собачка. Знаете, такая тоненькая шавка, похожая на какие-то шарики на булавках. Так вот, эта шавка, как ни странно, обладала очень густым басом. И если слушать то, как она рычит или гавкает, при этом не видя ее глазами, извиняюсь за выражение, но можно было обосраться. Настоящая собака Баскервилей в действии. А вот когда ты ее видишь и слышишь этот звук, то начинаешь судорожно искать место, откуда он исходит. Ведь это полное несоответствие внешности того, что ты видишь. Возможно, и тут было все точно так же. Может быть, этот монстр и не монстр вообще, а так, какой-нибудь тараканчик, который, вибрируя своими крыльями, создает этот жуткий звук, отпугивающий всех врагов от его гнезда. Так называемая имитационная защита. Если вы не знаете, о чем идет речь, то вспомните, пожалуйста, о тех змеях, которые по сути безобидны, но повторяют окрасы внешности ядовитых гадов, проживающих поблизости. Это делается специально для того, чтобы любой хищник или противник этого существа, натолкнувшись на него, просто испугался самого внешнего вида. Просто подозревая, что такая змея может быть очень опасной, если укусит. А по своей сути, такая змея является обычным ужом, который то и укусить не может. Честно говоря, только после того, как я едва не начал улыбаться как идиот, желая увидеть того, кто загонял меня одним своим звуком голоса в эту щель, понял, что на самом деле я себя просто успокаиваю. Это просто истерия. И если я сейчас сделаю подобную ошибку, выйдя наружу, чтобы посмотреть на своего противника, то ничем хорошим это для меня не закончится. А значит, лучше затаиться. Тем более, что я не знаю того, насколько этот монстр велик. Вдруг он может меня достать и в этой расщелине, а если он еще может искать меня не только по кровавым следам, но и по запаху, то тогда у меня действительно серьезные проблемы. Аккуратно прилепив на ноги листья странного куста травы, которого так и не опознал, я медленно двинулся вдоль по расщелине, стараясь отойти от ее края как можно дальше, удаляясь кое-как от места своего появления в ней, хотя бы по той причине, что я просто заранее опасался. Как говорится, обычный здоровый страх не всегда враг разумному существу. Опасаться – это не значит кого-то бояться. Опасаться можно просто ради того, чтобы уцелеть, чем я и занялся. Тем более, что как противник я сейчас не представлял никакой угрозы для этого существа. Все мои тонкие пальцы были как-то странно ухожены и тонки. Я не мог ими даже ударить кому-то в глаз, не говоря уже про челюсть. Да, если бы я даже попытался это сделать, то почему-то у меня создалось впечатление, что в этом случае я бы скорее сломал себе руку, чем поставил бы кому-то синяк. Именно это меня заставило больше всего переживать за целостность своей шкуры. Может быть, это сон? Медленно поморщившись, я посмотрел на свои колени, которые тоже уже начали покрываться ссадинами, и тихо покачал головой. Если это сон, то очень реалистичный. По сути, этот сон может стать для меня смертельным приговором, а этого мне бы и не хотелось. Но я слышал, перед тем, как попал сюда, что некоторые реалистичные сны могут убивать, а значит, просто ждать, пока все не закончится, может быть очень опасно. Помирать во сне не особо хочется, даже такому ученому-червю, ботанику, так что придется постараться. Хотя уже сейчас я понимал, что мое состояние уж хуже некуда. С израненными ногами далеко убежать не получится. Да и куда бежать? Я же вообще не понимаю того, что здесь происходит. Когда я услышал какое-то странное пыхтение с той стороны, где заполз в расщелину, то понял, что мой преследователь обнаружил мое убежище. А значит, следовало бы ожидать его появления и здесь, оставалось только попытаться скрыться. Но как? Мои ноги были изрезаны практически до мяса. По сути, я не могу быстро бежать, тем более, по острым и голым камням. Что же мне делать в такой ситуации? Пытаясь осмотреться в этой узкой расщелине, я неожиданно вспомнил, что есть возможность передвигаться по такой расщелине не только вдоль ее хода, но и вверх. Когда-то, когда мы были на практике, и пытались найти какие-то следы присутствия тех же самых древних людей, один из местных жителей показывал мне то, каким образом можно подняться по расщелине подобного рода, если у тебя нет ни веревки, ни лестницы. Главное, чтобы стены этой расщелины были не слишком далеко друг от друга. Можно было начать подниматься, упираясь ногами и руками в нее, и таким образом добраться до более узкой части. Ногами упираться я не мог, но мне это было и не нужно, хотя бы по той причине, что в данном случае в первую очередь следовало учитывать сам факт того, что расщелина была достаточно узкая. Поэтому я мог начать подниматься, упираясь спиной и ногами. Однако, кровавые следы от моих ног будут заметны и на камне. Что же делать? Как мне подняться так, чтобы мой преследователь не заметил моего движения вверх по стене? Еще раз быстро оглянувшись по сторонам, я заметил то, что практически возле меня лежит такая-то старая палка, похожая на обломанную ветку. Аккуратно отломив от нее остатки более тонких веток, я оставил самую толстую часть. Ее сломать я не смог, сил просто не хватит. Однако, при всем этом, я понял, что у меня есть возможность использовать в качестве устройства подъема именно саму эту палку. Ведь по своей длине, она была как раз достаточной, чтобы я мог попытаться с ее помощью подняться хоть на какую-то высоту. Все равно мне придется упираться ногами в стену, как бы больно и неприятно это не было. Однако, при помощи этой палки я сделаю своеобразную ступень или трамплин для себя, чтобы не оставлять кровавых следов на стене там, где их можно заметить. Я, конечно, не понимаю того, какого роста может быть мой противник, но, по крайней мере, подняться выше, учитывая тот факт, что он наверняка привык видеть кровь под ногами, я все уже смогу. Быстро поднявшись, я уже даже не смотрел на то, что под моими ногами снова появилась кровь. Сейчас это было не важно. Важно было другое. Мне было необходимо позаботиться о том, чтобы бы мой противник не увидел следов крови перед собой или рядом на стене. Зацепив палку на своеобразные упоры из камня, я убедился в том, что она стоит довольно крепко, причем достаточно высоко для меня. Мой расчет был только на то, что противник, который сможет зайти в эту расщелину, вряд ли будет достаточно высокого роста, чтобы заметить подобные следы на стене. Да и не будет он их там искать. Зачем ему это нужно, если он привык искать следы под ногами? Когда палка была закреплена достаточно высоко, я с большим трудом подтянулся на одних руках. Сил мне действительно не хватало, но и выбора особого не было. Я слышал это пыхтение и странное напевание, которое явно напоминало то ли ритуальное завывание, то ли похоронный марш. Поднявшись на эту палку, ставшую для меня своеобразной ступенью, я наконец-то смог упереться ногами в камень и перекинуть палку еще повыше. А перекинув ее еще немного выше, я принялся царапаться по стене, стараясь задраться еще как можно выше. В конце концов, буквально на второй попытке подъема палка уже мне мешала. Однако бросать ее вниз я не собирался. Мало ли на что она может натолкнуть моего противника, этого мне было не нужно. Именно поэтому я едва ли не зубами держал эту палку, поднимаясь все выше и выше. Хотя все эти попытки подняться выглядели довольно жалко, при этом всем я прекрасно понимал то, что от моей ловкости сейчас зависит очень многое, и поэтому необходимо было позаботиться о том, чтобы я мог подняться как можно выше. Я не знаю, чего ожидать от преследователя, но надежда умирает последней. Убежать от него я не смогу, не с такими ногами. Я вообще-то не мог бы понять того, почему я оказался практически голый, и без какого-либо подобия обуви здесь, и в таких условиях. Судя по моим ощущениям, идущим от моей головы, мне и по голове неплохо так досталось. Оставалось только понять, каким образом все это произошло. Все остальное не имело значения, но все это будет позже. Сейчас я спасал собственную жизнь. Когда внизу раздался шорох, свидетельствующий о том, что за мной в расщелину кто-то все-таки пробрался, я уже находился достаточно высоко, чтобы надеяться хоть на какое-то подобие спасения. При этом, я прекрасно понимал, что мой противник может достать меня и здесь. Кто знает, может быть он вооружен, например, даже тот самый пистолет мог меня спокойно сбить отсюда одним выстрелом. Но когда я заметил то, что именно вошло за мной в расщелину, то даже поразился увиденному мной. Это было человекоподобное существо, одетое в какой-то высокотехнологичный скафандр. Этот скафандр явно защищал его, так как при движении я заметил какие-то искорки, словно мерцающие вокруг, и буквально вжимающиеся в каменные стены расщелины. Вы спросите, почему я назвал это существо человекоподобным? Да все просто. Дело в том, что его внешний вид, мощная широкоплечья фигура, а также и длинные руки, которые едва ли не доставали до колен, уже говорили мне о том, что это существо больше похоже на какое-то подобие пятикантропа, чем человека. Низкий лоб, большие и выдвинутые вперед надбровные дуги. Возможно, были и клыки. С позиции, на которой я находился сейчас, их было не сильно видно. И всем своим внешним видом это существо проявляло агрессию. И мне не очень хотелось бы столкнуться с ним гораздо ближе, чем я сейчас был. Но была бы у меня возможность, то я бы постарался отползти еще как можно дальше. Вот только я прекрасно при этом понимал, что шевелиться сейчас мне категорически запрещено. Малейший звук мог привлечь внимание этого существа, а при моем царапании вдоль стены, шорох все-таки производился. Именно поэтому я и постарался затаиться. Причем можно было сразу понять, что это существо, которое вошло вслед за мной в эту расщелину, явно не расположено к длительным беседам. Я это понял, по той причине, что оно тащило с собой какую-то длинную штуку, издали похожую на футуристическую винтовку, которую иногда можно было увидеть в фантастических фильмах. И только один грозный вид этого оружия, которым существо старательно водило из стороны в сторону, уже давал мне понять, что нужно действительно затаиться. Тем более, что я не знаю главного, как она может стрелять, а в том, что она стреляет, я не сомневался, хотя бы по той причине, что зря бы это существо так с ним не ходило, так обычно ходит с огнестрельным оружием, держа на изготовку. Но чем я мог угрожать этому существу? Своими изодранными пятками, а может быть у меня слюна ядовитая, не знаю. Оставалось сейчас только прятаться. Ведь в этом случае, я мог разве что сейчас с перепугу обосраться ему на голову, хотя при этом я почему-то понимал, что кроме общего огорчения, мой понос, вылитый на него сверху, ничем мне не поможет. Пытаясь сдержать дрожащее дыхание, я замер, пропуская под собой это существо. Как я и подозревал, оно двигалось именно по моим следам. Как бы я их ни скрывал, но кровь, капли которой все-таки падали на землю и камни, скрыть особо не получится. Но судя по всему, это существо также заметило и тот факт, что фактически прямо в середине расщелины кровь прекратилась. Это была моя ошибка. Надо было бы постараться ее накапать дальше по проходу. Ну, что вы хотите от перепуганного ребенка? А ведь я сейчас действительно ощущал себя именно так. Кроме того, я был больше археологом, чем каким-то бойцом спецназа, и поэтому прекрасно понимал, что в таком состоянии особого вреда противнику нанести просто бы не смог. К моему нескрываемому удивлению, но, что-то проворчав себе под нос, мой противник деловито поводил своей своеобразной винтовкой из стороны в сторону, после чего снова хмыкнул. Видимо, потеряв мой след, он действительно не ожидал того, что я могу попытаться подняться по отвесной стене. Ведь для этого тоже нужно было хоть немножко, но соображать то, что ты делаешь. А с этим, судя по всему, да и по его мнению, у меня должна была быть огромная проблема, но каким-либо образом провоцировать это существо я не стал. Затаившись наверху, я боялся только того, что, как в обычных фильмах ужасов, какая-нибудь мелочь выдаст мое местоположение, и тогда у меня действительно возникнут большие проблемы. Мне бы этого очень сильно не хотелось, но что мне оставалось делать? Ведь можно было понять, что ситуация развивается не очень хорошо для меня. Честно говоря, я уже был готов просто попытаться ударить его по голове этой палкой. Однако, при всем этом я прекрасно понимал, что скорее всего я таким образом ничего не добьюсь. Хотя бы по той причине, что палка – это палка. А вот сам его костюм уже вызывал у меня подозрения. Да и это мельтешение искорок вокруг его тела настораживало. Возможно, это хваленое силовое поле. Сейчас я мог ожидать буквально чего угодно. Неожиданно для себя, я увидел на левой руке у этого существа какой-то странный предмет, похожий на планшет. Ткнув пальцем по нему несколько раз, это существо тихо что-то проворчало. Мне даже послышалось, что я понял что-то вроде того, что прибор не работает. На его экране мельтешили какие-то огоньки. Скорее всего, именно при помощи этого планшета, а не крови на земле, этот разумный разыскивал меня на ближайшей территории. Задумчиво покрутив его в своих руках, этот пятикантроп спрятал его, просто сняв с руки. А это все-таки повышало мои шансы. И еще что-то тихо проворчав, он пошел дальше вдоль по расщелине, даже не пытаясь смотреть под ноги. Уже только поэтому я понял, что он действительно в первую очередь основывался на работе техники. С его стороны это могло быть большой ошибкой, особенно учитывая тот факт, что он охотился все-таки на разумное существо. Может быть, я и был перепуган до невозможности, и не мог найти возможности спрятаться, но это не было показателем, хотя бы по той причине, что во время испуга некоторые разумные могут творить чудеса. Знаете, поговаривают, что открывается какое-то легендарное второе и даже третье дыхание, или еще что-нибудь подобное. Значения сейчас все это не имело. Главное для меня было в том, что я понял то, как он меня разыскивает. Судя по всему, у этого прибора были какие-то датчики вроде датчиков движения, или тех же самых тепловых датчиков. Замерев над ним в одном месте, я, видимо, спутал ему планы. Ну, что ж, в следующий раз постараюсь действовать как Шварценеггер в том самом фильме «Хищник». Он тогда, по-моему, обмазался грязью и затаился. Ну что ж, возможно, и для меня существует подобный шанс выжить. Сейчас же для меня в первую очередь было важно только то, что я сумел его обмануть. Кроме всего этого, я также выяснил очень нелицеприятный факт. Судя по размеру его оружия, шутить со мной этот пятикантроп не собирался. Только вот я не понимаю того, зачем на охоту за молодым и полудохлым ребенком так себя экипировать. Неужели этот пятикантроп меня так боялся? Интересно было бы, конечно, узнать, в чем был его главный страх. Ведь если он меня боялся, то значит, у меня могла быть возможность с ним справиться. Вот только то, каким образом я мог бы это сделать, сейчас мне было непонятно. А значит, следовало бы понимать тот факт, что при подобных столкновениях мне нужно действовать предусмотрительно, старательно избегая столкновений, и при этом поменьше шевелиться, так как в данном случае я только могу выдать свое местоположение. Хотя надо было сказать, что ощущение ужаса, которое фактически сопровождало появление этого существа поблизости от меня, действительно никуда не делось. Так, немного отступило и затаилось в глубине души, но, не более того. Честно говоря, я никогда так не потел, как в этот суматошный день. Более того, я просидел наверху достаточно долго, ожидая, пока это чудо уйдет как можно дальше. И только потом, когда пропали последние звуки, которые могли свидетельствовать о том, что это существо бродит где-то поблизости, я кое-как сумел сползти вниз, где едва не взвыл от боли в своих истерзанных ногах. Черт побери, неужели нельзя было присниться чему-нибудь более миролюбивому, чем этот кошмар? Однако, сейчас я понимал, что все происходящее не слишком похоже на сон, и это понимание меня буквально выводило из себя. Примерно где-то через час, также на четвереньках, стараясь не беспокоить истерзанные стопы ног, я выбрался из этой расщелины. В первую очередь меня беспокоило только состояние моих ног, так как я прекрасно помнил, что могу получить заражение. Все-таки ноги были сильно изрезаны. Выбравшись из расщелины, я все-таки заметил поблизости странный звук, словно текла какая-то вода, но для начала мне нужно было попытаться как-то закрыть раны, которые очень сильно кровоточили. Найдя поблизости и довольно большой лопух, я сорвал самый большой лист, какой только было можно, после чего, скривившись, принялся на него мочиться. Мне нужно было собрать мочу. А что вы хотите? У меня под рукой не было госпиталя или хирурга, который мог бы обработать раны и перевязать их. Мне придется использовать, как говорится, природные средства для дезинфекции, а ими могли быть только мои собственные испражнения в виде мочи. Если кто-то не знает, то даю совет. Самый простой способ дезинфицировать свою рану – это помочиться на нее. Да-да, старый дедовский способ. Хотя я был жителем городских трущоб, по крайней мере, до этого времени, но элементарные вещи вполне хорошо знал, и поэтому прекрасно понимал, что выбора у меня действительно нет. Стараясь не пролить ни единой капли такого важного для меня вещества, хотя со стороны это звучит немного дико, я принялся обрабатывать раны, старательно пытаясь выдавить из них всю грязь, которую мог туда только собрать за время своей беготни по этим камням. Потом, уже пощупав голову, я понял, что и на голове у меня есть довольно серьезная рана, но обрабатывать ее мочой я не стал. Мне еще купаться только в ней не хватало. Немного позже, я нашел поблизости растения, похожие на вьюнок. Оторвав несколько своеобразных отростков, напоминающих лианы, с их помощью я сделал своеобразные повязки на ногах, привязав истерзанным ступням листья лопуха. Я, конечно, помнил о том, что бывают некоторые растения, которые заставляют даже целую кожу опухать. Но, в данном случае, я даже не задумывался о подобном. В первую очередь по той причине, что мне для начала нужно было обнаружить возможность для выживания. Может быть, этот сон прекратится, когда я погибну, не знаю. Ощущения были слишком действенными и реальными, чтобы можно было их сбрасывать со счетов. Как я уже говорил, буквально перед тем, как попасть сюда, мне на глаза попадалась какая-то научная статья по поводу того, что некоторые реалистичные сны могут человека просто загнать в могилу. Мне бы этого явно не хотелось, и уже только поэтому я понимал тот факт, что риск для меня в данном случае слишком велик. При этом постарался не забыть ополоснуть сами эти лопухи в собственной моче. Если меня будут искать, то хотя бы по запаху мочи, а никак не крови. Все-таки, можете мне поверить, что организм теряет меньше сил, если помочишься как следует, чем если с тебя вытечет приличное количество крови. Но даже в этом случае я не мог нормально и полноценно ходить. Все-таки раны на ногах давали себя знать. Так что теперь мне приходилось ковылять потихонечку, прямо как в той старой песне. Но теперь я никуда не спешил, так как особой угрозы поблизости просто не ощущал. Странное дело, у меня создалось четкое впечатление, что при столкновении с тем пятикантропом я действительно чувствовал какую-то угрозу, причем даже мог определить ее направление. Это ли не странность? Добравшись кое-как до ручья, который тихо журчал и привлекал мое внимание своим звуком, я аккуратно опустил руку, и прежде чем отпить воды, старательно принюхался к ней. Глупый, конечно, поступок, но почему-то мне казалось, что именно так и нужно проверять воду в этом месте. Хотя, по сути, это было все довольно странно, и поэтому я спешить действительно никуда не собирался, так как не видел для этого никаких причин. Да и куда я мог спешить, учитывая тот факт, что фактически не стоял на ногах? Мне очень хотелось есть и пить. Та что, когда я не унюхал ничего подозрительного от воды, то сначала поспешил ополоснуть руки в протекающей воде, а потом принялся жадно пить, фактически отряхиваясь словно какой-то дикий кот. Пил я достаточно долго и жадно, и все только потому, что мне хотелось хотя бы чем-то набить свой желудок, но еды поблизости и не предвиделось. Тем более, я не знал главной проблемы, где именно, черт побери, я нахожусь. Кое-как отодвинувшись от ручья, я снова принялся осматривать в отражении воды свою внешность. По сути, я мог бы это сделать еще до того, как начал пить, но времени у меня на это не было. Извините, но если вы думаете, что при такой жажде можно отвлекаться на что-нибудь еще, кроме воды, то вы сильно ошибаетесь. Поэтому я даже и не стал задумываться о том, как я могу выглядеть сейчас. Однако, теперь у меня было время. На меня из воды удивленно воззрился худощавый мальчишка, с слегка смугловатой кожей и при этом ярко-зелеными глазами. Кто-то назвал бы этот цвет глаз изумрудным, но для меня все это было однозначным. При этом, лицо было очень худым, фактически треугольным. Волосы достаточно длинные, что заставило меня некоторое время сомневаться в своей половой принадлежности. Однако, проверив кое-что рукой, я выяснил, что все-таки отношусь к мужскому роду. Хотя бы это меня могло порадовать. И все по той причине, что не хотелось бы переучиваться делать элементарные вещи. Убедив себя в том, что ситуация хоть немного стабилизировалась, я принялся обдумывать то, что имею в общем зачете. Во-первых, я находился неизвестно где, и был неизвестно кем. Этот фактор меня нервировал, по сути, больше всего. Дополнительно ко всему прочему, выяснилось и то, что я действительно был абсолютно голый, не считая своеобразных трусов, изготовленных из весьма прочного и незнакомого мне материала. Ощупав их как следует, я понял, что это какая-то синтетика. Вот только я не понимал того, какой ублюдок вынудил меня раздеться перед этим забегом. Ведь можно было легко и просто понять, что подобная охота за мной была не просто так. А то, что этот пятикантроп шел именно за мной, уже не вызывало никаких сомнений. Судя по внешнему виду кожи, которой очень сильно досталась на ногах, руках и коленях, можно было понять, что по какой-то причине она достаточно ухоженная, хотя и не слишком. Если взять как пример кожу женщин, модниц, старательно каждый день посещающих салоны красоты, по крайней мере, такой кожей мог отличаться и обычный городской житель, но никак не какой-то дикарь, бегающий по природе босиком, с голыми руками. В этом случае у меня должны были быть мозоли, по крайней мере, на руках и ступнях ног. Я знаю о том, что некоторые дикие племена на земле до сих пор продолжают бегать голышом и босиком, несмотря на то, что поблизости развивается цивилизация. По сути, они живут так, как были приучены издревле, и стараются соблюдать заветы предков. Может быть, и здесь было точно так же? Вот только что-то мне подсказывало, что вряд ли в заветах предков существовал хотя бы малейший намек на то, что нужно устраивать подобную охоту за каким-нибудь молокососом, только ради собственного удовольствия, а я буквально кожей чувствовал, что этот пятикантроп наслаждался тем, что старательно гонял меня по этим камням. Уже только поэтому можно было понять и то, что здесь происходит что-то необычное. Необычное настолько, что предстояло задуматься о своем выживании. Как я уже говорил, хоть у меня и появились подозрения о том, что в данном случае все это всего лишь сон, все же мне хотелось бы избежать гибели по какой-либо глупости. Рассматривая собственное изображение в воде, я также обратил внимание и на уши. Они были достаточно небольшими и прижатыми к голове. Хотя я опасался, что с учетом моего перевоплощения в маленького субтильного по сути ребенка лет 14, у меня может быть и еще какое-то отклонение в виде тех же самых заостренных ушей, или же даже какого-либо перевоплощения в монстра. Ведь я же видел пятикантропа в очень интересном скафандре, который явно был высокотехнологичным. А это уже говорило мне о многом. Почему у меня такого не было? Почему я бегаю здесь фактически голышом? Да и слово «бегаю» ко мне сейчас не подходит. Я ковыляю этой переваливающейся походкой, а также мне приходится постоянно опираться на палку. А значит, тоже вряд ли чему-то смогу сам себе помочь. По крайней мере понимал, что сейчас моя сила в ловкости и быстроте, так как других параметров у меня просто нет. Но при всем этом мне приходилось учитывать и тот факт, что ни ловкости, ни быстроты в таком положении я просто не смогу использовать. А значит, мне придется прятаться. Что поделаешь, но многие животные на земле ввиду невозможности сбежать или увернуться, начинают прятаться. Я уже заметил, что когда был неподвижен, этот пятикантроп меня не заметил. Вполне возможно, что тот планшет, который он использовал, регистрирует передвижение существ поблизости. Если это так, то достаточно было просто зафиксировать параметры объекта и начать его преследовать. И в этом случае можно понять, что ловить этот охотник будет меня долго и упорно. Вся его фигура буквально дышала силой. Соответственно, можно было понять и то, что надежды на то, что я смогу каким-либо образом просто избежать с ним столкновения, можно отбросить как несостоятельные. Но сейчас мне нужно было в первую очередь найти себе хоть какую-то пищу, а с этим могли возникнуть большие проблемы. Оглядываясь по сторонам, я искал буквально хоть что угодно, хоть какие-нибудь ягоды на кустах. Честно говоря, голод так терзал мой желудок, что я был готов жрать прямо траву под ногами. Но делать это у меня не было никакого желания, хотя бы по той причине, что в первую очередь мне следовало бы попытаться все-таки найти какую-то более или менее похожую на еду пищу, какие-нибудь ягоды или плоды местных деревьев. Но при этом, я также старался не забывать еще об одном факте. Эти ягоды могут быть ядовитыми. И как же я должен выяснить то, насколько они могут быть для меня опасны? Попытавшись вспомнить хоть что-то из своего прошлого, когда я еще маленьким мальчишкой ездил к своей бабушке в деревню, я неожиданно для себя вспомнил рассказ старушки, которая отлично понимала главную проблему. За шустрым мальчишкой, которым я в тот момент был, она вряд ли бы уследила. Видимо, именно поэтому пожилая женщина решила, что лучше расскажет мне некоторые приметы, которые могут когда-нибудь, возможно, спасти мне жизнь. Знаете, чем отличается ядовитая ягода от обычной и съедобной? Тем, что эту ягоду никто из животных не трогает. Различные насекомые и мухи не в счет, но даже те же самые пчелы или осы к ядовитым цветам, или же ядовитым ягодам, не приближаются. Немного поразмыслив над этим вопросом, я понял, что мне нужно искать ягоды и плоды деревьев, которые могли быть повреждены либо птицами, либо животными. И только так я могу найти хоть что-то съедобное для меня. Конечно, это все выглядело бы достаточно смешно, особенно в тот момент, когда я начал бегать вокруг найденной мной дикой яблони, в поисках каких-то следов, или же хотя бы признаков того, что ее пытались объедать какие-либо дикие животные. Хотя я не знал, яблоки это или нет, но по крайней мере плоды этого дерева были достаточно сильно похожи именно на плоды дикой яблони. Наконец-то, когда я заметил одно яблоко, которое явно клевали какие-то птицы, все же решился на эксперимент. И когда я уже откусил яблоко, то неожиданно для себя вспомнил еще один нюанс, о котором совершенно не задумывался. А можно ли есть подобные яблоки тому, в ком я сейчас оказался? Вполне возможно, что у кого-нибудь может появиться подозрение о том, что вопрос в данном случае с моей стороны весьма глупый. Я бы так не сказал. Давайте хотя бы для примера приведем некоторые факты из обычной жизни человека. Для начала я приведу в пример дикарей, до сих пор живущих в Африке и питающихся мясом слонов. Вы знаете, что ждет обычного человека из того же города, который захочет попробовать этот деликатес. Почему-то я уверен, что этот человек просто умрет от заворота кишок. Да-да, и я совершенно не шучу. Заворот кишок ему гарантирован. Просто из-за того, что этот человек не приучен к употреблению подобной пищи. Его желудок слишком нежный для подобных экспериментов. Но если вы хотите получить пример более понятный и привычный вашему мировоззрению, то и на этот случай у меня имеется возможность, которая укажет вам на тот факт, что даже рядом с вами живут уникальные существа, те же самые люди, проживающие на улице, бомжи. Вы сможете есть то, что едят они, и причем регулярно. Нет, вы сразу отравитесь. Точно так же произойдет, если вы попытаетесь выпить то, что пьют закоренелые алкаши, которые могут жить в вашем же собственном подъезде. И все это только из-за того, что ваш организм к этому всему не приучен. Видимо, именно поэтому, в старину на земле некоторые благородные люди, опасаясь отравления, старательно принимали время от времени небольшие дозы смертельного яда. От таких доз умереть они бы не смогли, а вот почувствовать сильное недомогание и даже заболеть, вполне. Как результат, со временем, их организм привыкал к яду, и впоследствии таких разумных было сложнее убить при помощи отравления. Хотя в таких случаях иногда в ход пускали обычный кинжал. Но сейчас речь шла не об этом. В первую очередь для меня было важно то, что я действительно мог отравиться. А мне нежелательно было допускать подобное. Но яблоки оказались вполне обычными, хотя и зелеными. Перекусив несколькими из них, к сожалению, вынужден признать, что я практически сразу просрался, и с этим не поспоришь. Видимо, все-таки эта пища, хотя и не была для меня опасной, но и слишком привычной ее не назовешь. Однако, выбора не было, надо было хоть что-то есть, иначе в ближайшее время я очень быстро бы обессилел, и мог бы легко стать добычей того же самого пятикантропа, или же еще кого-нибудь. Честно говоря, я сейчас даже не знал того, что на самом деле меня ожидает. И все хотя бы по той причине, что в данном случае я могу очень долгое время заседать где-нибудь в кустах, размышляя над смыслом жизни. Не зря же некоторые люди называют унитаз камнем мудрости, тут ничего не поделаешь. Но подобные размышления иногда приводят к таким результатам, что можно даже диву даваться. Но сейчас мне нужно постараться, при все этом, и даже размышляя на какие-либо подобные темы, все-таки попытаться найти ответы. В первую очередь, меня интересовал тот факт, где же я все-таки оказался. Обстановка напоминала обычную землю, просто заброшенную, и где-то в гористой местности. Но одно появление этого пятикантропа уже напрямую говорило мне о том, что обычным здесь могу быть только я. А мне бы этого не хотелось, хотя бы по той причине, что я просто очень хочу жить. Кто-нибудь мог бы, конечно, начать рассказывать о том, как можно выживать в горной местности, и при этом, не теряя силы и возможностей. Давайте начнем с того, что я обычный студент, и никогда не проходил курс молодого бойца из спецназа. При таких мыслях я всегда вспоминал высказывание из фильма «Рэмбо». Он съест то, от одного вида чего вас стошнит. Возможно, я же не знаю, как и чему обучают в спецназе армии. Честно говоря, пытаясь набить брюхо этими зелеными яблоками, которые были еще недостаточно зрелыми, а потом сидя и обсирая кусты, попутно нащупывая лист лопуха, чтобы вытереть задницу, я понял, что возможно в чем-то и был неправ. Все-таки возможно в армии меня бы хоть чему-то, но научили бы, и это что-то дало бы мне возможность сейчас выжить, но теперь уже было поздно размышлять на эту тему. Оставалось только думать о том, как же мне выжить. Против меня было существо, которое явно обладает техникой, и только этот факт уже вынуждает меня задуматься. В руках у меня ничего нет, а у моего противника есть многое, что и позволит ему явно обойти меня на поприще охоты и преследования. Заранее понимая все это, я понял также и то, что мне действительно необходимо на данный момент как-то избавиться от этого пятикантропа. И что же мне делать? Силой я его не возьму. Учитывая его внешний вид, а также и возможные физические данные, я легко понимал тот факт, что этот пятикантроп удавит меня одной рукой. И что же мне тогда делать в этом случае? Остается только попытаться забить его, как мамонта. Вспомнив про мамонтов, Я неожиданно улыбнулся, ведь согласно историческим данным, которые мне как будущему археологу приходилось изучать, мамонтов забивали, загоняя их в ловушку. Справиться с мамонтом в прямом бою люди не могли. В каменном веке у них не было для этого достаточно сильного оружия. Они могли его подранить, но не более того. Оставалось только загнать его в ловушку, которая для такого животного могла быть смертельной. Обычно мамонта заводили под какую-нибудь скалу, где сверху на него валили камни, заваливая таким образом и нанося ему тяжелые ранения. Может быть, мне и в этом случае поступить подобным образом? Честно говоря, я неожиданно для себя подумал о том, что в случае, если этого разумного завалить камнями, ему может быть даже и его скафандр не поможет. Я помню, что видел вокруг него какое-то мерцание, и в голове у меня сразу возникла мысль о том, что это какое-то защитное поле. Возможно, если только я не принимаю участие в каких-то снимках реалити-шоу на выживание с какими-то инопланетянами, в данном случае рисковать мне не особо хотелось, да и выбора тоже не было. Проблемой могло стать только то, что у этого самого инопланетянина были все возможности избавиться от меня, и что-то мне подсказывало, что проблем с едой у него точно нет. Если все так, то мне нужно попытаться найти себе пищу у него, но как это сделать? Что-то мне подсказывало, что этот пятикантроп делиться пищей явно не захочет. Что тогда делать? Попытаться силой вынудить его поделиться едой? Это было возможно только в том случае, если я действительно сумею с ним разделаться. Однако все это не так-то уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Что поделаешь? Но в данном случае всегда нужно учитывать и тот факт, что потенциальные враги всегда могут меня потеснить на поприще получения желаемого. Что бы я ни желал, в данном случае на первый план выходила только еда. Слишком уж я был голоден для того, чтобы пытаться думать рационально. А вот насчет ловушки можно и подумать. Ведь этот своеобразный хищник, или охотник, я даже не знаю, как его назвать, потому что не знал причин для охоты за мной, вполне возможно, что он попытается подобраться ко мне как можно ближе. Но даже в этом случае, нужно пытаться держать его на расстоянии. С моей скоростью это невозможно. Остается только одно – ловушка. Как бы я ни размышлял над этим вопросом, ловушка была в приоритете. Может быть, кто-нибудь попытался бы подсказать мне о том, что с этим существом можно попытаться договориться. Раз у него был технологичный скафандр, а также и оружие, стоит предположить, что это существо должно быть вполне разумным. Если это так, то почему бы не попытаться переговорить с ним, чтобы это существо пошло мне навстречу? Вполне возможно, что я так бы и сделал, если бы сразу не видел то, что это высокотехнологическое, и судя по всему высокоразвитое существо, просто охотится за мной как за какой-то дичью. Уже только поэтому, следовало бы понимать то, что в этом случае мой противник не так-то уж и прост. Ему выгодна моя гибель. Не знаю почему и как, да это и значение теперь особо не имеет. Значение имеет тот факт, что это существо охотилось, пытаясь меня убить. Это разве не показатель? Я думаю, что это показатель. И тут тоже ничего не поделаешь. А значит, пытаться с ним беседовать или разговаривать на какие-то душещипательные темы, просто бессмысленно. Исходя из всего этого, я понял, что мне действительно нужно сделать ловушку. Но как ее изготовить? Из чего? Если ловить это существо как мамонта, то нужна та же самая расщелина, на которую сверху можно будет затащить камни. Легко сказать, затащить камни, при том, что я сейчас вряд ли смогу что-либо подобное сделать. Мне даже страшно было думать об этом, не говоря уже о том, чтобы воплотить в жизнь, разве что попытаться найти камни именно там, наверху. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что можно поискать и другое место, например, выкопать какую-нибудь волчью яму. Однако, при всем этом я почему-то понимал, что обычной волчьей ямой я тут не обойдусь. Для начала надо выкопать довольно большую яму. Потом я должен буду убедиться в том факте, что этот самый пятикантроп провалится в нее. И после этого каким-то образом мне нужно также убедиться и в том, что он действительно погибнет. Так что придется все же продумать ловушку в расщелине. Кто бы знал, каких трудов мне стоило забраться на ту скалу. Честно говоря, я даже в шоке от того, как мне пришлось постараться, чтобы туда заползти. Я еще никогда не ощущал себя таким слабаком. Но сделав дело, я принялся искать камни. Мне нужен был достаточно большой камень, и при этом настолько вполне подъемный, чтобы я мог его хотя бы поднять. Ведь нельзя забывать о том, что этот камень мне придется уронить на голову пятикантропу. Если я этого не смогу сделать, какой смысл искать камень? Вскоре я нашел камень, и при помощи верной палки сумел его достаточно близко подтащить к расщелине. Теперь он должен был стать своеобразной ловушкой, после чего мне необходимо будет заманить пятикантропа сюда. А как это сделать? Вспомнив фильм, про который уже вспоминал, я понял, что по сравнению с Шварценеггером сильно проигрываю. У него хотя бы сила была. Он точно так же настраивал ловушки для хищника. А значит, мне придется взять как пример его действия, чтобы попытаться получить желаемый результат. Мне пришлось очень сильно постараться, чтобы сделать какое-то подобие ловушки. Но даже при этом, не все было так легко, как хотелось бы. Единственное, что меня выручило в этом случае, так это именно инженерные знания, которые были у меня с детства. Я застал то самое время, когда мы старательно строили всякие ловушки для своих потенциальных врагов, и тут ничего не поделаешь. Но когда ловушка уже практически была готова, я неожиданно для себя понял, что все-таки мне нужно попытаться каким-то образом выманить этого пятикантропа сюда. Легко сказать, но я же просто не знаю того, где он находится. И уже только поэтому стоит учитывать тот факт, что мне придется пробежаться по округе. А это меня довольно сильно нервировало при одной только мысли. Хотя бы по той причине, что я же не знаю главного, насколько хорошо он ориентируется в местности, и что у него за оружие. Может быть, оно у него вроде дробовика, бьет по площади, а может быть вроде снайперской винтовки. И все эти вещи меня буквально выводили из себя. Что же делать? Ноги мои пока что не позволяли устраивать беготню. Именно поэтому я решил сначала отсидеться. Если этот охотник ходил здесь целенаправленно, то он рано или поздно придет снова за мной. Однако, следовало бы учитывать и тот факт, что такой разумный просто так вряд ли стал бы за мной охотиться. Нужна причина. И вот мое незнание этой самой причины заставляло меня просто теряться. А пока что мне хотелось обзавестись хоть каким-либо, хотя бы и позорным подобием оружия. Вспоминая уроки с археологического факультета института, я вспомнил и о том, что обычно люди из каменного века старались использовать кремний, а возле ручья я видел что-то подобное. Отправившись туда, я нашел пару хороших булыжников, напоминающих действительно кремний. Найдя еще больший камень с плоской поверхностью, я решил использовать его в качестве своеобразной основы. Поставив один из валунов вертикально, вторым я резко ударил по нему вертикально сверху, заставив начать трескаться. После чего, вторым камнем начал бить сверху и слегка прокручивать. Треснувший камень начал раскалываться, давая мне довольно острые осколки, которые впоследствии можно было бы использовать для изготовления подобия оружия. Хотя это было и не сильно с моей стороны профессионально, но по крайней мере хоть какой-то шанс изготовить корявое, но хотя бы хоть какое-то оружие. Надо заметить, что мои мучения были достаточно долгими, ведь пришлось очень сильно постараться. Но из верной палки, с которой я уже не расставался, и осколка камня, я получил своеобразное подобие копья, что хоть немного меня, но успокоило. При помощи еще нескольких осколков я изготовил себе подобие ножей, а также и постарался запастись несколькими дротиками. Хотя они были достаточно корявыми, особенно если учитывать тот факт, что для полноценного изготовления подобного оружия у меня не имелось ни шкуры, ни смолы, ни еще каких-либо сюрпризов, а приходилось делать все буквально на коленке. Так что все это было понятно и без объяснений. По сути, я брал палку, расщепляя ее конец, зажимал в эту щель камень и пытался его там как-то закрепить. Найденное мною растение вроде вьюнка давало некое подобие лианы, чем я и пользовался. Но мое копье могло разве что довести противника до истерики одним своим внешним видом. Чтобы им кого-то хотя бы ранить, необходимо было дождаться, пока противник от смеха потеряет сознание, и начать его царапать. Тем более, если мой противник неожиданно окажется в сильно бронированном скафандре. Однако даже при этом, я старался понимать и тот факт, что противостояние с подобным противником ни к чему хорошему не приведет, что был расчет только на ловушку. Но опять возникает вопрос, попадется ли этот пятикантроп в нее, при этом старательно охотясь на меня при помощи технических примочек. Однако, даже это оружие, которое у меня сейчас имелось, уже давало мне своеобразную возможность добиваться результатов. При помощи двух камней и кремния, С большим трудом я сумел развести огонь. Все-таки знания иногда что-то решают, а вот опыта у меня не хватало. Несколько дней я готовил ловушку и спал на камнях. Честно говоря, я даже начал ощущать какое-то подобие спокойствия из-за того, что просто подготовил себе нарванные травы вместо своеобразного матраса. Все тело у меня жутко чесалось, но тут ничего не поделаешь. И поэтому мне приходилось действовать быстрее. Неизвестно, сколько еще дней я смогу здесь протянуть, яблоки на диких яблонях уже заканчивались. А значит, можно было понять тот факт, что в данном случае моя гибель всего лишь дело времени. Одно дело, когда у тебя есть возможность отдохнуть, и совершенно другое, когда ты не знаешь свой срок, и когда по твою душу может прийти убийца. Уже только поэтому мне следовало бы очень сильно напрягаться, а лишние нервы не приведут ни к чему хорошему. В конце концов, когда я заметил поблизости какое-то движение, то сразу понял, что срок, отведенный на подготовку, окончен. Конечно, кто-нибудь посоветовал бы мне попытаться сбежать куда-нибудь подальше, туда, где могут быть люди. Давайте начнем сначала с того, что за мной шла полноценная охота, и я не знаю того, кто и что толкнуло этого разумного на охоту за мной. А значит, мне следует опасаться даже столкновения с людьми. Вдруг это всего лишь исполнитель, а я сейчас нахожусь в теле какого-нибудь опасного убийцы, которого разыскивают за совершенные им преступления по всему миру. Мне бы очень не хотелось узнать об этом, когда меня уже схватят и поволокут куда-нибудь на электрический стул. Так что, нужно было сначала попытаться избавиться от этого охотника, и возможно тогда. Мои размышления неожиданно были прерваны тем, что я услышал по соседству какой-то крик. Крик был полон боли и отчаяния, и вряд ли это кричал тот самый охотник, у него был более грубый и жесткий голос. А значит, можно было сразу понять, что это было скорее всего не он. А кто тогда? Неужели я был здесь не один? Постаравшись как можно аккуратнее выдвинуться к тому месту, откуда донесся крик, я шел так, как будто крадусь и пытаюсь подобраться к опасному зверю. Конечно, я понимал, что в этой охоте именно я выполняю роль дичи, но при всем этом, также не следовало забывать и о том, что иногда и дичь может стать довольно опасной для охотника, если покажет клыки. И именно поэтому, я старался подобраться к потенциальному противнику, заранее понимая, что так просто от нечего делать не кричат, а значит, там все же существует какая-то угроза. Буквально через шагов 50, я снова услышал то самое завывание, которое явно свидетельствовало о появившемся поблизости пятикантропе. Видимо, он решил снова поживиться добычей, вот только в этот раз добычей был не я. Аккуратно и очень осторожно выглянув из-за скалы, я заметил, что пятикантроп как-то странно осматривается. Он снова одел на руку планшет. Затаившись на месте, я решил выяснить, действительно ли это устройство фиксирует движение, или же реагирует на какие-то другие признаки. Зрелище, которое я увидел, присмотревшись к пятикантропу, мне очень сильно не понравилось. Он стоял над телом какого-то несчастного, издали похожего тоже на человека. Однако, учитывая тот факт, что сам пятикантроп издали тоже обладал человеческой фигурой, можно было понять, что в данном случае, в первую очередь, нужно сразу понимать тот факт, что сам по себе этот противник человеком скорее всего не является. Однако тело, которое лежало у него под ногами, в отличие от меня, было одето в какое-то подобие комбинезона и обуви. Подумав про его ботинки, я задумчиво поморщился. Вообще-то моя подошва ступней ног хоть немного, но подживала и загрубела. Хотя бегать босиком было все-таки неприятно. Но тело убитого сейчас лежало как раз возле пятикантропа, и поэтому пытаться к нему приблизиться могло стать смертельной ошибкой. Так что мне сейчас следовало быть гораздо осторожнее. Заметив то, как пятикантроп задумчиво фыркал, осматривая свой планшет, я понял, что он заметил мое передвижение. Однако, даже оно не давало ему возможности определить мое местоположение. Все-таки я оказался прав. Этот планшет регистрировал именно движение. А значит, у меня все есть шанс. Главное быть неподвижным. Неподвижность должна была меня спасти. А там все будет видно. Постояв еще немного над телом этого несчастного, которого он убил из своего оружия, снова что-то завывая, пятикантроп отправился куда-то дальше. Видимо, он заметил на своем планшете движение еще какой-то дичи. Честно говоря, я все больше и больше задумывался о том, что эта ситуация весьма странно выглядит со стороны. Создавалось впечатление, что кто-то забросил на эту территорию нескольких разумных, вынудив их между собой сражаться. Вот только если сравнивать подобное с гладиаторскими боями, вооружение было у нас немножко разное. У меня вообще вместо оружия были одни трусы. Почему я был только в трусах, сейчас было непонятно. Да и как я мог вообще здесь оказаться? Разве что в качестве какого-то недоразумения. Честно говоря, подобное недоразумение почему-то олицетворяло для меня что-то вроде специальной подставы или ловушки. Смотря с какой стороны посмотреть, однако, следовало также учитывать и тот факт, что даже появление этого пятикантропа было кому-то нужным. Дождавшись, пока он уйдет из поля моего зрения на достаточно большое расстояние, я аккуратно выскользнул из-за скалы и медленно двинулся к телу, до сих пор лежавшему на траве. По сути, я сейчас самому себе напоминал своеобразного и весьма любопытного зайца. Я иду к интересующему меня объекту, но сам насторожен настолько, что при малейшем треске постараюсь исчезнуть за ближайшим кустом. Аккуратно приблизившись на своих больных ногах, я внимательно постарался осмотреть того, кого убил пятикантроп. Это был действительно человек, вот только внешне он немного все-таки отличался от меня. Кожа его была больше желтой, или даже с легким зеленым оттенком, уши были слегка заостренные кверху. Честно говоря, я подумал бы, что это эльф, если бы увидел его вблизи и живым. Но, по сути, для эльфа он был слишком уж коренастый. Осторожно раздвинув его губы, я увидел, что у этого существа есть явно выраженные клыки. Языком проведя по своим зубам, я тихо усмехнулся. А у себя-то я их и забыл проверить. У меня тоже были клыки. А значит, не все со мной потеряно. А то я уже боялся, что стану каким-нибудь травоядным существом. Рассмотрев внимательно одежду этого разумного, я понял, что она, хотя и выглядит как комбинезон, но имеет раздельные части. Брюки были отдельно от рубашки. Ботинки оказались слегка мне великоваты. Но это было и не важно. Важно было то, что я мог их обуть. А в качестве своеобразных носков я сделал портянки из остатков верхней части, которая напоминала рубашку. Дело в том, что в ней была прожжена довольно крупная дыра, ставшая смертельным подарком от пятикантропа его противнику. Теперь я, по крайней мере, знал то, какие раны наносит это оружие. Довольно страшные, ведь тело этого разумного было фактически прожжено насквозь. У него же я обнаружил простой нож, который не сильно напоминал стальной. Его лезвие больше было похоже на какую-то керамику, да это было и неважно. Даже если бы это был кухонный нож, он был по крайней мере лучше, чем мое страшное копье. А это было тоже для меня очень важно. Забрав одежду и оружие, я оставил этого несчастного на месте его смерти. Не хватало еще таскать его с собой. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить, что в данном случае этого несчастного можно было бы похоронить. Не спорю, можно было бы. Однако, давайте посмотрим на тот факт, что этот несчастный по какой-то причине был одет лучше, чем я. А значит, у него было больше шансов к выживанию. Учитывая все это, я понял, что мне надо снова убегать. Кто знает, а вдруг это чудо, Юда-пятикантроп вернется обратно. Вдруг это какая-нибудь реликвия его вида, или раритетный нож, который ему вдруг срочно понадобился. Ремень на поясе этого разумного было достаточно необычным. На нем были какие-то коробочки. Возможно, это были припасы. Я бы не отказался от обычного куска сухаря. Но где его взять?